Почему с тобой так трудно ладить, радость моя?» «Со мной?» «Да, с тобой». Он нажал пальцем на кончик ее носа. Потом взял ее под локти, приподнял и поцеловал в подбородок. Опустив девушку на пол, он спросил: «Что тут происходило, пока меня не было?» Звонил Люк из Бельведера. Его, кажется, так зовут. И просил передать тебе, что Кейро вернулся. Это было с полчаса назад. Спейд тут же посерьезнел, круто повернулся и метнулся к двери. «Ты нашел ее?» — крикнула девушка. «Расскажу, когда вернусь», — ответил он и скрылся за дверью. Через 10 минут он уже подъезжал на такси к Бельведеру. Люка он нашел в вестибюле. Детектив шел ему навстречу, ухмыляясь и качая головой. «Опоздал всего на 15 минут», — сказал он. «Улетела твоя пташка». Спейд выругался, выписался и уехал со всеми пожитками, — сказал Люк. Он вытащил из кармана пиджака потрепанную записную книжку, облизал большой палец, полистал странички и протянул открытую книжку Спейду. «Вот здесь номер такси, на котором он уехал. Больше я ничего не мог для тебя сделать». «Спасибо». Спейд записал номер такси на конверте. «Куда уехал, не знаешь?» «Нет». Он пришел с большим саквояжем, поднялся к себе, уложил вещи, спустился вниз, оплатил счет и уехал. Никто не слышал, что он сказал водителю такси. Спейд снова пошел в свою контору. Эффи Перрин встретила его вопрошающим взглядом. «Я упустил его», — буркнул он и скрылся в своем кабинете. Она отправилась следом. Он сел в кресло и начал сворачивать сигарету. Она села на стол напротив него, поставив ноги на угол его кресла. «Что с мисс О'Шонси?» — спросила она. «Ее я тоже упустил», — ответил он. «Но она была там». «На Ла-Паломе?» «Да, да, да!» — крикнул он раздраженно. «Перестань, Сэм! Будь человеком!» Он прикусил сигарету, опустил зажигалку в карман и сказал спокойно. «Она пришла туда вчера после полудня», — он насупил брови. «Она отправилась туда сразу же, как только вышла из такси у морского вокзала. Ла-Палома стояла у ближнего причала. Капитана на судне не было. Его зовут Джакоби. И она спросила его, назвав по имени. Он в это время был по делам в городе, из чего можно заключить, что он не ждал ее. А если и ждал, то во всяком случае не в это время. Она дождалась его. Он пришел в 4 часа. До ужина они просидели в его каюте. Потом вместе поужинали». Спейд затянулся, стряхнул с губ желтую крошку табака и продолжал. «После ужина капитану Джакоби пожаловали еще 3. Гутман, Кейро и тот мальчишка, что передал тебе вчера послание от Гутмана. Они пришли, когда Бриджит еще была на борту, и впятером они еще долго беседовали в каюте капитана. Тут версии членов экипажа расходятся, но, кажется, они переругались, и около 11 часов в каюте раздался выстрел. Вахтенный помчался вниз, но рядом с каютой столкнулся с самим капитаном, который сказал ему, что все в порядке. В углу каюты есть свежее пулевое отверстие, которое расположено так высоко, что пуля не могла задеть никого из присутствовавших. Стреляли только 1 раз. Впрочем, узнать мне удалось совсем немногое». Он нахмурился и сделал еще 1 затяжку. Итак, они ушли около 12:00. Все вместе. Капитан и его 4 гостей. И вроде бы все в добром здравии. Я знаю это от вахтенного. Мне пока не удалось связаться с таможенниками, которые дежурили в ту ночь. Вот, пожалуй, и все. Капитан с тех пор не возвращался. Он не пришел на встречу с грузоотправителями, назначенную сегодня на 12 дня, и о пожаре ему еще не сумели сообщить. «А как возник пожар?» Спейд пожал плечами. «Не знаю. Пожар обнаружили в кормовой части трюма сегодня утром. Не исключено, что он начался еще вчера. Пожар потушили, хотя ущерб, конечно, немалый. Никто не хотел говорить об этом со мной до возвращения капитана. Это...» Открылась наружная дверь.